Глава 10. Будьте параноиком. По словам Кэндис Карпентер, основателя, сопредседателя и исполнительного директора iVillage.com Стив Кейс, Тим Кугл и Джефф Безос на сегодняшний день главные лидеры интернет-индустрии, так как именно они доказали эффективность интернет-бизнеса. К этому мы могли бы добавить, что Кейс и Кугл определенно попали в яблочко. С Безосом, однако, все не столь ясно. Сегодня вы динамо-машина, а завтра динозавр. Быть лидером в области высоких технологий исключительно тяжело, потому что для этой области характерный бешеный темп развития, высокая скорость перемен и менталитет типа «не оборачивайся, а то увидишь, кто тебя догоняет». В принципе, быть лидером интернет-технологий почти все равно, что бежать по рельсам перед локомотивом. Вы должны все время смотреть вперед, работать как можно быстрее и не оглядываться, а то вас раздавят. Дэн Баннестер, председатель DynCorp, хай-тек-компания с бюджетом во много миллиардов долларов, находящаяся во владении сотрудников, каждый день молится за то, чтобы конкурентная ситуация на рынке изменилась. Сегодня из-за развития технологий мы конкурируем с начинающими компаниями. Раньше у них не было бы никакого шанса. Новички выходят на рынок с новыми творческими идеями. Скажем, чтобы пассажиры авиалиний сами назначали цену на билеты. Посмотрите, что MCI, сейчас WorldCom, сделала с AT&T. Смотрите, чего добилась Microsoft с помощью своих бесплатных раздач продукции. Это позволило ей перепрыгнуть через головы конкурентов. Где это слыхано, чтобы товары раздавали за даром? Ладно, скажем где. В Yahoo, но им все-таки платили рекламодатели. Этим они застали врасплох всю индустрию. Что вы можете поделать с конкурентом, который раздает товары бесплатно? Это всех озадачило. Я молюсь за то, чтобы все могли контролировать изменения. Я хочу подчеркнуть, что позитивные изменения – это значит не реагировать на внешние события, а самостоятельно производить изменения. Я все время говорю своим сотрудникам, что где-то в какой-нибудь конкурирующей компании сидит кучка людей и придумывает, как нас побить. Они все хотят сделать что-то не так, как мы, и лучше, чем мы. Изменения придадут им сил в конкурентной борьбе. А потом нам придется что-то предпринимать в ответ. Когда вы пытаетесь реагировать на изменения, навязываемые вам, это значит, что вы отстали от всех и надо догонять. А если вы догоните, то просто будете на одном уровне со всеми. Сильные конкуренты постоянно изменяют динамику, культуру и ключевые факторы рынка, поэтому они могут контролировать ситуацию. Мы пытаемся нанести упреждающий удар, вызывая изменения, которые заставят конкурентов реагировать. Почти каждый раз, предлагая что-то клиентам, мы стараемся быть новаторами, предложить что-то отличное от того, что могут предложить конкуренты. Интервью автора. У нас постоянная паранойя. Эти слова Джерри Янг сказал репортеру Christian Science Monitor еще в 1998 году. Это чувство никуда не делось и не без причины, как мы покажем позже. Трудно отделить паранойю от культуры этой компании. Она была у них с самого начала. И, возможно, именно она помогла ей так быстро вырасти в тени великих выдумщиков, окружавших ее в Силиконовой долине. Вообще-то, паранойя, похоже, часть культуры всей Силиконовой долины. Просто задайтесь вопросом, что общего у Билла Гейтса, Джона Чемберса, Стива Кейса, Эндрю Гроува и компании Фило Янг Кугл из Yahoo? Паранойя. Затаенная боязнь вещей, могущих повлиять на бизнес. Паранойя. Она краеугольный камень мира Силиконовой долины. И не зря. Скорость изменений так велика, что даже закон Мура, техническая директива, утверждающая, что скорость машинных вычислений будет удваиваться каждые 18 месяцев, стал лишь частным случаем среди новых, более быстрых принципов, таких как повышение объема и понижение стоимости машинной памяти. Объем памяти удваивается каждые 12 месяцев, а цена падает, как камень в Марианскую впадину. Чтобы выжить, вам придется быть впереди всех изменений, постоянно следить за конкурентами и стать настолько дальновидными, чтобы не вы реагировали на изменения, навязанные конкурентом, а наоборот. Делайте так и войдете в историю. Эндрю Гроуву, корпоративному лидеру Intel, одной из самых почитаемых компаний в мире, принадлежит высказывание «Выживают только параноики». Он автор бестселлера под тем же названием. «Я верю в благотворное влияние паранойи на бизнес. Успех в бизнесе несет в себе семена собственного разрушения. Чем большего успеха вы добились, тем больше людей хотят сначала один кусочек вашего бизнеса, потом еще один, потом еще, пока совсем ничего не останется». Я считаю, что первейшая задача руководителя – защищаться от атак таких желающих и воспитывать убежденность в необходимости такой защиты в своих подчиненных. Гроува беспокоит понижение качества товаров, наем не тех людей, понижение морального уровня и, конечно, конкуренты. Конкуренты отвадят от вас клиентов, придумав для них более мудреную мышеловку или делая все лучше, быстрее и дешевле. Используйте страх в благих целях. Фернандо Эспуэлос, один из основателей, председатель и исполнительный директор Star Media Network Нью-Йорк, использует свою боязнь конкурентов себе во благо. Рассказывая о создании собственной фирмы, он говорит: «Самым важным фактором была целеустремленная погоня за успехом. Мы хотели развить интернет-индустрию в Латинской Америке. С самого начала мы действовали из расчета, что каждые 30 дней на горизонте будет появляться новый серьезный конкурент. Поэтому если бы мы не создавали каждые 30 дней барьер для проникновения конкурентов на рынок, мы бы проиграли. Этого не случилось, но для нас было полезно иметь такую идею, такой движущий фактор и такую паранойю». Эндрю Гроува волнует то, что он называет ТСИ – точками стратегического изгиба, тектоническими или периодическими переменами, влияющими на бизнес. Иногда они имеют техническую природу, иногда нет. Лучший способ справиться с ТСИ – быстро отреагировать, а еще лучше – вызвать появление ТСИ в своей отрасли. Помимо природного инстинкта выживания основателей Янга и Фило, множество смекалки, необходимой в большом бизнесе, привнес в Yahoo Тим Кугл. В 1995 году, когда 15% акций было продано Reuters, Ziff Davis и SoftBank, Кугл высказался по поводу сделки следующим образом. «Я заразил всех своей паранойей, потому что я участвовал в подобных сделках и в качестве продавца, и в качестве покупателя. И мне знаком образ мыслей таких больших компаний. Также я знаю, что паранойю надо немного умерить, так как для многих больших компаний существует множество препятствий. Есть много вещей, которые они хотели бы сделать, но не могут, а также множество причин, мешающих выходу на новые рынки, таких как корпоративная культура, снижение доходов, поглощение уже существующих фирм и так далее. Я варился во всем этом, проведя несколько лет в Моторола, и я наблюдал за этими ребятами, и я знаю, что можно немножко успокоить свою паранойю, у них хватает проблем, а это не так уж плохо».